Глава 38. Кира. Кажется, от такой наглости опешили все без исключения. Изумленно переглядываемся с девчонками. Жгучее чувство, что эта стерва пришла сюда неспроста, не дает покоя. Оно затягивает меня своими липкими лапами. Не успеваем даже ничего возразить в ответ, как Альбина демонстративно отодвигает стул и садится за наш стол. Вот это наглость. Раз вы молчите, значит, не против. Девушка сверлит колючим взглядом исключительно меня, словно других за столом больше не существует. И то, что пришла она по мою душу, больше не вызывает сомнений. Вот только что ей от меня нужно, понять не могу. Я просто услышала имя Антона и стало интересно, хмыкает девица, развалившись на стуле, словно королева. На ней стильное черное платье в обтяжку, которое подчеркивает достоинство ее фигуры. Платье строгое, но есть в нем один нюанс. Вырез капелькой посреди груди, который открывает обзор на ее аппетитную ложбинку. И вот так она, значит, перед своим боссом щеголяет. Ощущаю, как ревность снова захватывает сознание, подобно удаву, обматывает шею и перекрывает доступ кислороду. Вообще-то Антон Алексеевич. Злобно цедит Надя, бросая в сторону девушки осуждающий взгляд. «А, простите, вырвалась?» Отмахивается девушка, беззаботно хихикая. «Просто мы с Антоном давние знакомые, вот и сказала по привычке». «Знакомые?» — опешив, выдаю на автомате. Альбина смотрит на меня так, словно именно такой реакции от меня и ждала. «Черт, Кира, соберись! Не показывай этой мерзавке свою слабость!» Замечаю, как и остальные девчонки напрягаются. «Ага, наши родители тесно дружат, и, собственно, Антон Алексеевич по доброте душевной и взял меня к себе». Ехидно улыбается девица, а я ощущаю, как от боли распирает грудь. «Знал. Он ее знал. Но мне ничего не сказал». «Хотя какое право я имею его осуждать?» Сама напросилась Кира. «Чье желание было оставить пост?» Вот теперь и не жалуйся. Но все равно, так или иначе, ощущаю болючий укол ревности. Разочарование стремительно набирает обороты. Он соврал мне. Мог бы просто сказать. Но Антон снова проявил себя не с лучшей стороны. А мы думаем, как такое чудо здесь оказалось? Угрюмо бурчит Оля себе под нос, и Альбина, кажется, расслышала. Бросает на девушку стервозный взгляд. Что? «Да, я так, а о своем», — скептически отзывается коллега. А взглядом, словно на костре, пытается мерзавку сжечь. «Так что вы там обсуждали? Можно и мне с вами посплетничать?» Секретарша цепляет на лицо наигранную улыбку. Она такая приторная, что аж тошнит. «Вообще-то это личное», — сухо бурчу я в ответ, сложив руки на груди в защитном жесте. С вызовом смотрю на стерву. Альбина отражает атаку, снова цепляет свою фирменную мерзкую улыбочку. «Там, где дело касается аж пятерых человек, не может быть никакого личного», — брезгливо фыркает девушка. «А мы не только коллеги, но еще и близкие подруги, ясно?» — взрывается Катя, смотря на девушку из-под лобья. «Рядом с ними я чувствую себя защищенно, что ли? Даже не представляю, как бы я себя ощущала, окажись, я с этой девицей наедине. Мысленно посылаю девчатам свою благодарность за такую мощную поддержку. С такой фурией еще попробуй соперничать. Она голову сразу же откусит, даже моргнуть не успеешь. Тут сразу видно, что она та еще акула. И да, кое-кто тут лишний, вставляет и свое слово Оля. Альбина раздраженно закатывает глаза, недовольно цокает. «Ладно, Клуша, я хотела с вами подружиться, но раз вы не хотите, то купайтесь сами в своем болоте». Она со скрипом отодвигает свой стул, медленно поднимаясь с места. Я уже порываюсь выдохнуть, но она, похоже, не спешит уходить. Опирается ладонями о стол, наклоняется ближе, причем именно в мою сторону. Можете слюни на Антона не пускать. Он все равно будет моим Между нашими семьями уже давно есть договоренность. Чао, курицы. Альбина с ядовитой улыбкой посылает нам воздушный поцелуй и походкой от бедра покидает заведение. А у меня в ушах до сих пор стоят ее слова. Между нашими семьями договоренность. Сразу же вспоминаю мать Антона, Татьяну Николаевну. Уж она, как никто другой, мечтала удачно женить сына. Не на какой-то там нищей оборванке, которой она меня считала, а на приличной, с высоким статусом и положением в обществе девушке. Так и случилось, так и случилось. Березовский снова вонзил мне нож в спину и в сердце. Кир, не слушай ее. Отмираю, когда чувствую, как меня трясет за плечо Катя. Она это нарочно сказала. Тут за километр видно, что она змея подколодная, и глаз на нашего Антона Алексеевича положила. Согласна. Она хотела тебя позлить, Кир, потому что поняла, что с Антоном ей ничего не светит, вот и решила подгадить тебе настроение. Девчонки продолжают меня успокаивать и подбадривать, но я не могу сейчас в полной мере оценить их слова, потому что в моей голове до сих пор звучит голос Альбины и те страшные слова о договоренности. «Дорогая, ты только не руби с плеча, ладно?» Надя ободряюще гладит меня по руке, сконфуженно улыбаясь. «Поговори с Антоном, пусть поставит эту гадюку на место». «Только не расстраивайся, ладно?» — жалостливо произносит Надя, заметив мое отрешенное состояние. Для меня мир будто бы в одно мгновение стал серым. Словно я потеряла что-то очень важное и нужное. Наверное, это был смысл. Глупая, у тебя есть два прекрасных ребенка. В них и есть смысл. Ты гляди, пострадать она из-за мужика тут решила. А я тебе говорила, что он снова тебя предаст. Это и следовало ожидать. Язвит глубоко внутри мое мудрое сознание. Я это все, конечно, понимаю. Но настроение однозначно испорчено. А еще я не уверена, что Березовский скажет правду о своих отношениях с Альбиной. Не уверена, что все его прошлые действия и слова были искренними. Я теперь вообще ни в чем не уверена.